с одним из высших чинов немецкой армии. К началу войны группа Робинсона была хорошо подготовлена к работе в условиях военного времени. Она была не громоздкой, хорошо законспирированной, состояла из надежных людей, имела в своем распоряжении две рации. Хотя центром и предполагалось, что после восстановления связи с Робинсоном он сохранит автономию и будет иметь самостоятельную связь с центром, этого не произошло. Треппер вскоре после восстановления с ним связи свел его с Кацами Гроссфогелем. О нем стало известно даже Райхману. Позже произошло переплетение группы Робинсона с организацией Треппера и бельгийской группой Ефремова. В общем плане мероприятий по подготовке военной разведки к действиям в условиях военного времени важное место отводилось разведывательным группам советской разведки в самой Германии. Эти группы имели в своем составе весьма ценные источники информации. Некоторые из них уже известны советскому читателю по книгам, которые изданы у нас и в ГДР. Это Ильза Штёбе, Альта, работавшая в Министерстве иностранных дел Германии, Рудольф фон Шеллия, ариец, служивший в Восточном департаменте МИД, англофил, завербованный до войны от имени английской разведки во время его работы советником германского посольства в Варшаве, Харро Шульце-Бойзен, офицер военно-воздушных сил Германии и ряд видных общественных деятелей антифашистов, ученые, писатели и другие. Эти группы не входили в разведывательную организацию Треппера, и до октября 1941 года он не был связан с их деятельностью. После нападения гитлеровской Германии на Советский Союз связь с вышеуказанными группами была прервана. Центр неоднократно пытался связаться с ними, но безуспешно. Центр, учитывая реальную обстановку и в то же время сознавая известную степень риска, предпринимает попытку восстановить связь с берлинскими группами через рацию Сокулова. 24 августа 1941 года ему направляется указание выехать в Берлин и установить связь с Ильзой Штёбе, передать ей свой шифр и договориться о регулярной связи с центром. Через Сокулова предлагалось также установить связь с Адамом Кукхофом и просить его организовать встречу с Шульце-Бойзеном и Харнаком. Ему сообщались явки и адреса всех лиц, с которыми надлежало установить связь. Сокулов выехал в Германию и находился там с 26 октября по 5 ноября 1941 года. Ему удалось связаться с Шульце-Бойзеном и Харнаком, радистом Альты Куртом Шульцем, Бергом, передать последнему свой шифр и научить его, как им пользоваться. В дальнейшем центр поставил задачу Сокулову организовать радиосвязь берлинских групп через Бельгию по линии Берлин-Брюссель-Москва. Надо отдать ему должное, что он в сложнейших условиях блестяще выполнил важнейшее задание центра. Открывались большие перспективы получения ценной информации непосредственно из Берлина. Однако этого не произошло. Решение центра оказалось роковым для немецких групп. Таким образом, к декабрю 1941 года получили возможность возобновить работу берлинские группы. В Бельгии действовали две самостоятельные группы. Группа Гуревича с радиостанции в Брюсселе и группа Ефремова-Венцеля, имевшая три линии радиосвязи с центром. В Париже, как уже говорилось ранее, развернула работу по добыванию информации группа Треппера. Она имела две линии радиосвязи с центром. В деятельности советской военной разведки в предвоенные годы и в годы Великой Отечественной войны были и победы, и поражения, как и на войне в целом. Крайне отрицательно сказались на деятельности зарубежных звеньев советской военной разведки –